Продавцы за рыбным прилавком как окаменели, со своими ножами в руках. Полосич! Полосич! Бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская отборная». Вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты. Что же ты делаешь, гад? Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Увидев во рту у бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, махнул вдаль рукой, скомандовав «Вести!» На угол Смоленского из зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловещим свистом. «Граждане, что ж это делается? Ась, позвольте вас об этом спросить. Бедный человек, бедный человек, целый день подчиняет примуса. Он проголодался. Откуда же ему взять валюту? Ты это брось. Откуда? Задаю я всем вопрос. Он истомлен голодом и жаждой. Ему жарко. Ну, взял на пробу, горемыка, мандарин. И вся-то цена этому мандарину 3 копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу. Тревожат милицию. Отрывают ее от дела. А ему... можно, а? И тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога. Кто он такой, а? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы без него, что ли? Приглашали мы его, что ли? Конечно. Он, видите ли, в парадном сиреневом костюме. От лососины весь распух. Он весь набит валютой. А нашему-то, нашему-то горько мне, горько! Все это глупейшее, бестактное и, вероятно, политически вредная вещь заставила гневно содрогаться Павла Иосифовича. Но, как-то ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие. А когда бегемот, приложив грязный, продранный рукав к глазу, воскликнул трагически: «Спасибо, верный друг, заступился за пострадавшего!» Произошло чудо. Приличнейший тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший 3 миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем. Он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол. «Правда!» Выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной бегемотом шоколадной Эйфелевой башни. Взмахнул им. Левой рукой сорвал с иностранца шляпу, а правый с размаху ударил под носом плашмя иностранца по плешивой голове. Толстяк белее повалился навзничь и сел в катку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось второе чудо. Сиреневый, провалившись в катку на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал: очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком. Тогда в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, 2 милицейских шлема. Но коварный бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах, и на полу загорелся бензин. Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного Павла Иосифовича, а из-за рыбного гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавцы. Сиреневый гражданин, выдравшись из катки, весь в селедочной жиже, перевалился через семгу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели и посыпали стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, и оба негодяя, и Коровьев, и обжора-бегемот, куда-то девались, а куда нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствующие при начале пожара в Тарксине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок, и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары. Это, конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так, но чего не знаем, того не знаем.